Manaua Тупапау. Посмертная судьба. После смерти Гогена по Таити и Маркизским островам поползли беспокойные слухи. Люди выражали удивление поспешностью, с какой разбазаривали имущество художника, говорили о розданных рисунках, об исчезнувших рукописях. Письма королевы Маротару Сальмон жене бывшего губернатора мадам Папино от 15 декабря 1903 года и от 1 апреля 1904 года. Как только Манфред узнал об этом, он немедленно обратился в Министерство колоний, и оно в начале 1904 года приказало провести расследование и вернуть во Францию рукописи и произведения, которые не были проданы. Среди рукописей, о судьбе которых тревожился Манфред, была Ноа-Ноа. «Я хочу успокоить вас», — писал ему в марте 1904 года Виктор Сигалан. Господин Пети намеревался перелистать эту книгу, которую ему доверил сборщик налогов. Но потом губернатор тяжело заболел и поспешно уехал. Рукопись по недосмотру оказалась среди его багажа, и губернатор, которому это стало известно, и который в настоящее время почти что при смерти, заявил, что по приезде во Францию немедленно вернет рукопись по принадлежности. Но Эдуард Пети так и не вернулся в Европу. Когда Сигалан сообщал эти сведения Манфреду, губернатор уже умер в Австралии. Его семья передала Ноа-Ноа в Министерство колоний, куда несколько позже из Папиетти доставили пачку писем и бумаг из наследства Гогена. А тем временем Пекино успел потребовать у губернатора Пети, чтобы сержант Клавери был отозван из Атуоны за плохое исполнение административных обязанностей, писал Пекино, и за то, что без моего ведома поддержал судебное преследование против господина Гогена. Управитель нарядил следствие, из которого со всей очевидностью выяснилось, что ряд фактов, на которые указывал покойный, подтвердился. Пети удовлетворил просьбу своего подчиненного и сместил Клавери. Вскоре Пекино сложил в себя временные обязанности управителя, а на место Пети назначили другого губернатора. И в апреле 1904 года, к удивлению и негодованию Пекино, сержант Клавери вновь водворился в Атуоне. И тут, казалось, дух Гогена ожил в бывшем управителе Маркизских островов. «Я нахожу, что меня незаслуженно дезавуировали, и почтительно, но решительно против этого возражаю», — тотчас написал он новому губернатору. «Имею честь, господин губернатор, просить вас довести мой протест до сведения господина министра колоний, к высшему правосудию которого я и взываю. Если, однако, глава нашего департамента посчитает, что я не прав, я буду признателен ему, если он позволит мне воспользоваться моими правами на отставку и пенсию. Свободный от всяких административных обязательств, я смогу тогда, господин губернатор, опираясь на доказательства, объявить во всеуслышание обо всех притеснениях и злоупотреблениях, в которых повинны жандармы наших поселений, в частности на Маркизах. Губернатор немедленно ответил Пекино: «Имею честь сообщить вам, что должен призвать вас не выходить за рамки тех обязанностей, которые возложены на вас в местной администрации. Полгода назад, освобожденный по служебной надобности от должности управителя Маркизского архипелага, который вы временно исполняли, вы в настоящее время не должны иметь никакого касательства к делам этого архипелага, и в особенности вам надлежит воздерживаться от замечаний по поводу решений, которые я нахожу нужным принимать в интересах службы. Прошу вас в дальнейшем соблюдать большую осмотрительность. С другой стороны, считаю своим долгом уведомить вас, что с ближайшей же почтой буду просить о вашем выходе в отставку, как только вы будете иметь на нее право».